«Я до сих пор не понимаю, что случилось», — сказала она, и Маргарита Бельман только теперь узнала, что именно случилось, прежде чем она появилась на сцене. «Я никогда не думала, что вы так сильны. Посмотрите». Ольга Крю отвернула рукав и показала ему большое темно-синее пятно на руке. Он снова начал извиняться. «Успели вы уже осмотреть все наши достопримечательности, мистер Ридер?» — спросила она с легким оттенком иронии. «Я надеялась вас сегодня встретить у купальни». «Я и не предполагал, что здесь существует что-либо подобное», — возразил мистер Ридер. «После моего ужасного ночного приключения я рассчитывал здесь купаться только в крови». Оля закрыла глаза и слегка вздрогнула. «Как странно. Пойдемте, мисс Бельман». Маргарита в душе рассердилась на этот тон, похожий почти на приказание, но все-таки пошла вместе с ними. Когда они немного отошли от дома, Ольга остановилась. «Вы должны посмотреть колодец. Интересуетесь старинными постройками?» — спросила она, ведя их к кустарнику. «Я гораздо более интересуюсь предметами новейшего времени, особенно новыми опытами», — сказал мистер Ридер очень довольным тоном. «А еще больше меня привлекают новые знакомства». Опять на губах ее промелькнула быстрая испуганная улыбка. «Тогда вы здесь проведете самое очаровательное время вашей жизни, мистер Ридер, так как вы встретите здесь с людьми, которых никогда раньше не видели». На лбу его появилась складка. «Да, здесь есть два человека, с которыми я еще никогда не встречался». Ольга быстро обернулась. «Только два? Меня ведь вы тоже никогда не видели». «Видеть-то я вас видел», — отвечал он. «Только никогда с вами не встречался». Тем временем они подошли к колодцу, и мистер Ридер медленно прочел надпись на дощечке, прежде чем попробовать ногой прочность, прикрывавшей отверстие доски. «Доски эти давно уже лежат», — сказала девушка. «Лучше не трогайте их», — прибавила она поспешно, видя, что мистер Ридер нагибается, чтобы открыть одну из них, ту, которая откинулась, как подъемная дверь, причем обнаружилось прямоугольное углубление. Подъемная дверь не скрипела, когда он ее открывал и закрывал. Петли были хорошо смазаны, в щелях не было пыли. Он опустился на колени и посмотрел в темноту. «Сколько подвод песка и камня пошло, чтобы засыпать колодец?» — спросил он. Маргарита прочла ему надпись. Проворчал мистер Ридер. Он порылся у себя в карманах, вытащил оттуда монету в 2 шиллинга, взвесил ее в руке и бросил в колодец. Долго прислушивался он, пока не раздался слабый звон металла. 9 секунд, — он посмотрел на Ольгу. «Отнимите от скорости недостающего тела быстроту, с которой распространяется звук, и скажите мне, как глубока эта яма». Он встал, стряхнул пыль с колен и тщательно прикрыл дверцу. «Скала там внизу может быть, но только не вода. Я должен как-нибудь высчитать число подвод, необходимых, чтобы засыпать колодец совершенно. Это будет очень интересным занятием для того, кто когда-то в молодости считал себя математическим гением». Ольга Крю молча повернула назад. Когда они вышли из кустарника, она сказала: «Я думаю, мистер Ридер, мисс Бельман вам покажет остальные достопримечательности. Я порядком устала». Слегка кивнув ему головой, она пошла к дому. Мистер Ридер посмотрел ей вслед с удивлением. «Румяна, конечно, сильно меняют человека», — проговорил он как бы про себя, «но голос изменить очень трудно. Самые лучшие актеры не берутся за это». Маргарита посмотрела на него. «Это вы мне говорите?» «Самому себе», — со смиренным видом ответил мистер Ридер. «Скверная привычка, дело идет к старости». «Но мисс Крю никогда не румянится». «Кто же румянится в деревне?» — возразил мистер Ридер и, указывая концом трости на прилегающую к обрыву стену, спросил: «Что это за стена? Что на другой стороне?» «Быстрая смерть», — — ответила со смехом Маргарита.